шкале летят не все вещи, а только некоторые. Вопрос. Что же в них общего? Ну и что? А то, что они все металлические. Какие? Металлические. А это значит, сделанные из металла. И крыло-хвостик салец из металла? Нет, конечно, они не из металла. Они обыкновенные, мясисто-костистые. Но у крыло-хвостика на шее висит бинокль. А он-то как раз металлический. Значит, это не просто скала, это огромный магнит. Ой, магнит, который притягивает металлы. И если крыло-хвостик снимет бинокль, то он сразу же упадет в воду. Вместе с Алис, конечно же. И он посмотрел на девочку, которая до сих пор держала хвост динозавра. Я не хочу в воду. А в лодку ты хочешь? В лодку хочу. Тогда снимай бинокль. Крылохвостик тут же стащил с себя веревку и, конечно же, шлепнулся в воду со всего размаха. А за ним и Алис. Спасите! Их, конечно же, спасли. А бинокль, спросите вы? А бинокль так и остался висеть на скале. Вместе с веревкой. Так-то. Вот видите, я оказался прав. Поэтому-то и стрелка у компаса взбесилась. Ведь она тоже металлическая. И все посмотрели на компас, который давным-давно висел на скале. Как же мы теперь без него попадем домой? Мы не знаем, куда нам плыть. Я боюсь темноты. Действительно, над морем уже раскрыла свой черный плащ ночь. Стало совсем темно и страшно. И только две руны, большая и маленькая, освещали лодку. А еще, конечно, звезд. Много звезд. Когда мы отчалили от берега, то все время плыли на север. Значит, домой нужно возвращаться на юг. И где же этот юг? Если бы сейчас был день, то я бы определил юг по солнцу. Но сейчас ночь. И где у ночи юг? Не знаю. А где тогда север? Тоже не знаю. И тут сильный порыв ветра сбил крылохвостика с ног. Я знаю этот ветер. Это самый холодный ветер в нашем лесу. Ну, значит, он северный. И надо быть так, чтобы он дул нам в спину. А если ветер поменяется, то мы опять потеряем наш юг и снова заблудимся. Такой ветер дует всегда вон с той звезды. Я ее очень люблю. Она самая яркая и красивая. Это же полярная звезда. Она всегда на севере и никогда не меняется. Правда, Рон? Не знаю. Дело в том, что книгу про звезды, а называется она «Астрономия», Рон еще не читал. Вот все собирался, а так и не прочитал. И поэтому про звезды он не знал ничего. Ну, совсем ничего. И ему было очень-очень стыдно. Так что, дети, читайте поскорее книги, чтобы не было стыдно. Ура! Вы спасены! Теперь мы найдем дорогу! Ура! И он быстро развернул свою кокосовую лодку так, что полярная звезда оказалась за ней, и холодный северный ветер погнал маленькое кокосовое суденышко прямо к дому. Эпилог. Вот и вся сказка. Как это вся? Спросите вы. А розовый кит? Розового кита гномы, конечно же, встретили. Только утром, на заре. Помните сон Алис? Все именно так и было. Мик стоял на корме лодки и первый, да-да, самый первый его заметил. В лучах розового солнца по розовому морю плыл самый настоящий розовый кит. А потом его увидели и Рон с Симом, и Алис с крылохвостиком, и принцесса с пиратами, и ученый сундук. Его уже подняли со дна. Рон тут же проиграл спор и отдал Мику своего новенького воздушного змея. Правда, через час, когда солнце поднялось высоко-высоко, и море было уже не розовое, а голубое, кит тоже почему-то стал обыкновенным, черным. Но это не важно, потому что все видели розового кита. Розового кита в розовом море. А ловить гномы его не стали, пусть себе плавает. Так что розовая сеть им и не понадобилась. Что вам еще рассказать? Про принцессу Чаф, наверное. Девушка поселилась в своем замке, похожем на шоколадный торт, на самой высокой скале планеты гномов, и стала выращивать в саду прекрасные цветы. И, глядя на них, она уже не считала себя самой красивой принцессой на свете. А потом она, конечно же, встретила своего принца, и они поженились. Потому что так и должно быть. А пираты? С ними тоже все в порядке. Пиф делает гномам чудесные прически в новенькой арбузной парикмахерской. Видите, вон она, рядом с тыквенным домиком Мика. Он там бывает каждый день. Вы, кстати, тоже могли бы зайти к нему в гости. Пиф был бы вам очень рад. Он обязательно бы вас подстриг, хотели бы вы того или нет. А еще спрыснул одеколоном, цветочным или ягодным. Кому что больше нравится. И, несомненно, напоил бы вас арбузным соком. Паф, конечно же, поет. Да так хорошо, что просто за душу берет. А послушать его приходят гномы из других деревень. Даже из самых-самых отдаленных. Вот так-то. И Симон тоже научил петь. Тот каждый день прибегает на берег моря и поет. То тихо, то громко, то весело, то грустно. Когда как захочется. Рон первым делом прочитал книгу по астрономии. Так что теперь про звезды, про планеты он знает абсолютно все. А еще гном все-таки притащил домой с пасеки пчелиный улей и собрался писать свой новый ученый труд о коллективном начале в семье пчел. А вот что из этого вышло, вы мне сами расскажете когда-нибудь при встрече. Договорились? Ученый сундук поселился в домике Рона. Он стоит рядом с его кроватью, уже доверху набитый всякими интересными книгами, так что скучать ему теперь не приходится. А по вечерам они часто спорят с гномом на разные ученые темы, и сундук даже решил заняться на досуге наукой, скорее всего, философией. «А Мик?» — спросите вы. У Мика, как всегда, новая гениальная идея. Хочет полететь на Луну. Правда, он еще не решил на какую, на большую или на маленькую. Но зато начал уже собирать рюкзак и строить сверхскоростной космический корабль. И даже имя ему успел придумать. Рунатик. Здорово, правда? А что поделывает Хрылохвостик? Он давно уже скачет с ветки на ветку в чудесном лесу. А на прошлой неделе все-таки покатался на своем друге слонике и просто замучил того выполнением своих желаний. Динозаврик заставлял слона лазать по деревьям, ныряет с самого высокого пня в лесной ручей и даже велел ему допрыгнуть до солнца. Из всего этого, разумеется, ничего не вышло, и Крылохвостик остался очень, просто очень недоволен своим другом. Алис вернулась домой и, как всегда, гоняется с хворостинкой за соседским котом Васькой, который на этот раз залез всеми четырьмя лапами в куриный суп и еще прокинул целую корзину с клюквой. А еще она мечтает. Мечтает, как всегда, обо всем на свете. Ну и, конечно же, читает сказки. «А волшебные краски?» — спросите вы. Представляете, они опять куда-то подевались, словно их никогда и не было. Может быть, они снова когда-нибудь вернутся? Как вы думаете?